Часть 4. Миновав главную улицу, Хью и Сдалиан вышли из машины и нырнули в незнакомый темный лабиринт старого города. Фонари не горели, прохожих не было. Естественно, они потерялись, но потом каким-то чудом умудрились выйти к дому Эрика. «Ну, наконец-то! Кажется, это он!» «А почему свет не горит?» – пробурчала уставшая, проголодавшаяся и оттого злая Далиан. «Неужели художник не дождался нас и уснул?» «А как же ужин? Как же ужин?» «Вообще он не обещал, что накормит нас», — спокойно возразил Хьюи. «Идем, Хьюи. Я его сейчас хорошенько научу, как нужно принимать гостей». «Божечки». Вздохнул юноша и поднялся по лестнице. Далее он так сильно пнула дверь, что чуть не выбила ее, однако ей никто не ответил. Хьюи аккуратно повернул ручку и толкнул дверь. Та, легко скрипнув петлями, открылась. Свет действительно не горел. Однако дома кто-то был, и он что-то мычал. Библиодева застыла и свела брови. «Худосочник?» В центре разгромленной комнаты среди валяющихся мольбертов и кистей лежал связанный Эрик с заткнутым ртом. К нему как будто нагрянул вор. В обычной ситуации Хьюи тотчас бросился бы ему на помощь, но... «Дали он назад!» Он загородил с собой девушку, бесшумно сделал пару шагов вперед, поднял с пола небольшую бутылку... И осторожно осмотрелся. «Ага». А потом швырнул бутылочку в потолочную балку. Та разбилась, залив стол Эрика какой-то жидкостью, перемешанной с осколками. В комнате тут же завоняло чем-то удушливым. Связанный Эрик закашлялся. В бутылке был растворитель. «Ах!» Из-за стола вывалился мужчина с самозарядным пистолетом армейского образца. Растворитель попал ему на лицо, поэтому он не мог выстрелить. Хьюи коршуном кинулся на него и выбил оружие. «Ах!» Сдавленно выдавил тот. Придавив его к полу, юноша вытащил револьвер, приставил его к груди незнакомца и устало выдохнул. «Замри. Я сейчас в ужасном настроении». Встретил старого знакомого, которого не хотел видеть. Он как будто вымещал злость, поэтому вор сделал удивленное лицо. Это был мужчина средних лет с совершенно заурядным лицом. «Как ты узнал, где?» – обреченно спросил он, вытерев с лица растворитель. Хьюи бросил взгляд на связанного Эрика, потом на окно, на замок и ответил. «Я часто встречался с таким на войне, так и догадался, где ты можешь быть». «Чего?» «Я предположил, что ты не просто вор, а иностранный шпион. В таком случае ты не оставил бы его в живых после допроса, если только не хотел поймать нас на него. Признавайся». «Хотел ударить, когда мы бросимся ему на помощь?» Мужчина, кивнув, усмехнулся. «Ясно. Солдат, значит?» «Нет. Обычный пилот». Бесстрастно ответил Хьюи и наклонился ниже. «Ты лучше скажи, о чем спрашивал Эрика. Хотел выведать, чем занимается Шарлотта Эджкамп?» Шпион немного помолчал и внезапно расхохотался. «Что смешного?» – скривился Хьюи. Тот слабо покачал головой. «Не, прости. Просто развеселило то, что и ты, и этот студент таскаетесь за девкой и даже не знаете, что она разрабатывает». «Девка? Шарлотта, что ли?» «Ага. Эджкамп строит машину для управления климатом. Ты же служил в армии. Догадываешься, что это значит?» «Управление климатом?» Ошеломленно повторил Хьюи. Эта технология позволяла менять пути миграции ураганов, вызывать сильнейшие дожди и засуху. В добрых руках она спасла бы тысячи жизней, но в злых превратилась бы в страшнейшее стратегическое вооружение, способное нанести колоссальный урон. «А, так вот почему ее военные охраняют», – пробормотал юноша и на мгновение отвел взгляд. Шпион тотчас ударил его по ноге, поднялся, пока тот пытался устоять на ногах, и достал из кармана какой-то цилиндр. Хьюи уже практически нажал на спусковой крючок, как вдруг Далиан завопила. «Хьюи!» «Ты... у него граната!» Десвард застыл. «Ты уж прости за такое! Я не хочу убивать гражданских!» С безумной улыбкой проговорил мужчина. «Давай ты просто отпустишь меня, и мы разойдемся, а то взорвешь тут всех!» Яростно воскликнул Хьюи. Шпион оскалился и коснулся кольца гранаты. И тут... «Извини, но не в этот раз!» Прогремел выстрел, заглушая окончание фразы. Граната упала и покатилась по полу, из запястья шпиона брызнула кровь, Он застонал и упрямо наклонился за ней, но в квартиру вломились солдаты и надёжно обездвижили его. Следом за ними неторопливо вошёл мужчина в деловом костюме, и из пистолета в его руке ещё струился пороховой дымок. «Значит, Норман, ты следил за нами?» Хьюи отошёл от ступора и резко развернулся к нему. Харрис взглянул на него, скрывая эмоции за искусственной улыбкой. «Давай назовём это охраной. Мы же спасли тебя». «Он сказал правду? Военные действительно хотят получить климатическое оружие?» В ледяном гневе спросил Хьюи. Норман покачал головой. «Основа — это мир, гармония. Только представь, скольких людей мы сможем спасти, если предотвратим проливные дожди и наводнения, засуху и голод. Я считаю, что это перспективный проект». «Ага, как же, ты и гармония», — саркастически хмыкнул Дисвард. «Тебе стоит изредка заглядывать в столичную резиденцию», — весело отозвался Норман. «Отца хоть порадуешь». «Откуда ты знаешь, обрадуется он моему появлению или нет?» Харрис засмеялся. «Нет-нет, в глубине души он очень одинокий человек. Ладно, позволь откланяться». Солдаты вывели шпиона. Советник тоже направился к выходу, но заметил Далиан у двери и рефлекторно отшатнулся. Не забыл про тот укус. Затем отвернулся, кашлянул и быстро удалился. Библиодева скучающе фыркнула и подошла к Эрику. «Ты в порядке, худосочник?» «Да, более-менее», — слабо улыбнулся побитый юноша. Однако в его глазах потухла жизнь, а кожа побелела, как у мертвеца. «Я нормально, но шар — климатическое оружие!» Он неуверенно поднялся и снял со стены картину, на которой были изображены дети, играющие среди радужного снега. Яркая сцена пробирала до глубины души. А в следующее мгновение... Эрик швырнул её на пол. Холст порвался, краски потрескались и мелкой крошкой разлетелись вокруг. «Почему? Она... шар такого не хотела!» Закричал он, съёжился и зарыдал. Хьюи с Далиан молча смотрели на него.